Глава 22. В глазах Андрея просто шок. И хотя ситуация не располагает к веселью, я все равно смеюсь. Ну просто это так прозвучало. Так, как будто я начала на полном серьезе рассказывать о макаронном монстре или плоской земле. А что, такого не может быть? Едва выговариваю сквозь смех. Ну, да. Шокированно отвечает Андрей. «А почему дрозд? Если я правильно помню, у них яйца синие. Яна, у него глаза становятся как блюдца». Машу на него руками. «Хотя...» Стучу пальцем по губам. «Просто не додумалась. Да это уже какая-то бытовуха бы получилась. Нет, все проще. Наш развод был бесконечен, как марлезонский балет, поэтому и дрозды». «Ничего не понял». Андрей трясет головой. «В сети прочитаешь. Мне лень объяснять эту шуточку. А так все просто и банально. Кирилл закрутил роман с молодой нимфой. Та быстро забеременела. Ну и мой уже теперь бывший муж решил, что наследник должен жить в нашей квартире. А я должна все ему оставить и уйти. У меня же детей нет, а у них сын. Причем, когда он мне об этом сказал, девица была на 8-м, что ли, месяце уже». «И ты ушла?» Андрей слушает меня, как будто я ему сказку рассказываю. «Ушла», киваю. «Я им там зачем? Собрала вещи. Сначала муженька, но они по чемоданам плохо распихивались. Пришлось немного ножницами поработать. Но этот гад в долгу не остался. Тоже кое-что из моего попортил. Потом я подала на развод и на раздел имущества. Ну а так как мужчина должен обеспечивать семью, тем более если у него своя фирма, а я женщина слабая, то вывезла из квартиры все, что посчитала нужным. Ну а как оставить вот эти прекрасные чашки было? Или дорогущую стиралку? А пылесос? Он денег стоит. А я без работы осталась. И фирмы своей у меня теперь нет. А у Кирилла она, фирма, осталась. Я просто отсудила свою долю в этой фирме. Ну и свою половину квартиры. Ну, как бы раз вьет новое гнездо, то надо же на новом месте, так? А вообще, жадность — это скверно. Зачем ему прямо все? Половины хватит. Остальное заработает. Я, знаешь ли, 7 лет не по спа и маникюрам ходила. И фирму мы поднимали вместе. Так что просто забрала ровно то, что мне причитается по закону. Андрей смотрит на меня, хлопая глазами. А через секунду откидывается на стуле, упершись затылком в стену, и начинает хохотать. «Яна!» — он ржет натуральным образом. «Ты коварная и кровожадная женщина! С тобой опасно связываться!» «Да вообще нет!» Я скромно опускаю взгляд. «Просто не люблю вот это все. Тайны, подставы, сплетни и подлость. Если бы пришел и сразу все рассказал, мы бы, скорее всего, разошлись мирно, и я бы не грохнула год своей жизни. Так что я считаю, что поступила правильно. В тот день, когда мы встретились, я как раз ехала в новую жизнь. Дрозды меня больше не волнуют». «Скажешь, я не права?» — спрашиваю с вызовом. Выгнув бровь, пристально смотрю на Андрея. «Права, права!» — он выставляет руки перед собой. «И ты меня тогда на трассе просто спасла. Я чуть не окоченел». «Плюсик мне в карму!» — улыбаюсь. «Яна!» — улыбка резко сходит с лица Андрея. «Я никогда даже не думал подкатывать к Насте. Это все фантазии Елены Яковлевны, которые для меня стали сюрпризом, полнейшим. И я очень хочу пригласить тебя на свидание. Думал Катю оставить у моей мамы, но теперь даже не представляю, как она отреагирует. Я просто малодушно заблокировал и маму, и тещу. На время, конечно». «Ты отличный отец», — уверенно произношу. «Они сейчас перекипят и успокоятся. Все будет хорошо». «Ты необыкновенная!» Андрей накрывает мои пальцы своими, чуть сжимает. «Спасибо за понимание и адекватную реакцию. Я боялся, что ты мне на голову что-нибудь наденешь. Андрей смотрит ласково, его глаза загадочно блестят. Но этот невероятный мужчина встает и просто собирается уйти. И спасибо за чай. Не знаю, что ты туда добавляешь, но это очень вкусно. Да это зелье приворотное, шучу я, выходя за ним в прихожую. Возможно. Андрей упирается спиной в стену и притягивает меня к себе, обнимает за талию. Приникаю к его сильной груди, утыкаюсь носом в основание шеи. Как же вкусно он пахнет! И парфюм, и запах его кожи, потрясающая смесь. Действует на меня, как кошачья мята на кошку. Хочется тереться носом, целовать и вдыхать этот запах. Прикрываю глаза, наслаждаясь моментом. Мне так нравится, как под моей ладонью стучит его сердце, сильно и размеренно. От соблазна лизнуть его кожу удерживаюсь, но трусь носом. «Мне пора», — шепчет Андрей, — «уже поздно». «И вообще, Яна!» — выдыхает резко, хватка усиливается. Звучит заезженно и, может, даже пошло, но ты подождешь. «Я никуда не тороплюсь». Отвечаю, подняв на него взгляд. «Только без вранья», — предупреждаю его. «И без туманных намеков», — добавляет он. «Я не силен в игре, догадайся сам. От слова совсем». «Окей, легко соглашаюсь. Тебе вроде как пора», — напоминаю ему, потому что, похоже, отпускать меня не собирается. «Еще минутку», — просит, и я обнимаю его. «Да хоть сколько». Мне тоже очень нравится ощущать себя в его сильных руках. Ух, какие мышцы! Очень дразнительные. Мы так стоим минут 10. Андрей нехотя разжимает объятия. До завтра. Быстро целует меня в губы и открывает входную дверь. Делает шаг в подъезд, оглядывается по сторонам. Делает еще шаг, как мультяшный герой крадется. Еще и ноги высоко поднимает. Я, зажав рот ладонями, хихикаю. Постоянно оглядываясь, доходит до своей двери. Решив ему подыграть, посылаю воздушный поцелуй и кокетливо машу рукой. Боже, два взрослых человека, а такой дурью маемся. Спокойной ночи! Беззвучно шепчу, прежде чем скрыться за дверью. Если соседка подглядывает в глазок, то представляю, что она подумает. Взрослые люди, а ведем себя, слов просто нет. Продолжая посмеиваться, иду на кухню, навожу там порядок. А руки-то подрагивают, и это мы просто пообнимались 5 минут. Время позднее, а у меня сна ни в одном глазу, и ветер в голове такой, я бы даже сказала, сквозняк. До весны вроде далеко, а я что-то такая романтичная. Опять наливаю себе чаю, сажусь в новое удобное кресло. Раз обещала помочь, то можно и начать. Запускаю фильм, чтобы шел фоном, и лезу на поиски интересных идей. Понятия не имею, что делаю во втором классе. К счастью, в сети полно всяческих идей и мастер-классов. Я как-то сама не заметила, что спроектировала улочку на 7 домиков. Хорошеньких таких. С заборчиками, деревьями во дворах и елками. Раскидав чертежи, я потянулась, довольно улыбаясь. Завтра распечатаю, и можно начинать вырезать и склеивать. Мне ведь и правда заняться нечем. Закончив, ложусь спать. Но в голове все равно продолжают вертеться мысли, дополняя проект. Если я не остановлю этот забег, придется строить город. Ха! Когда меня такие мелочи останавливали? Я уже вся в предвкушении набега на магазин канцелярских товаров. Собираюсь туда с самого утра, которое для меня наступает ближе к обеду. Я в кровать легла 3 часа ночи, а потом еще мысленно идею развивала не знаю сколько. Ну и ладно, сладко потягиваюсь я. Когда встала, тогда и утро. Возражения есть? Возражений нет. Значит, нужно умываться, завтракать и собираться. Неизвестно, сколько это займет времени. Надеюсь, Андрей не упадет в обморок от моей грандиозной затеи, и ожидание его реакции очень меня веселит. А еще я, выйдя из квартиры, оглядываюсь на дверь соседки и делаю, ну, просто детскую глупость. Приветственно машу рукой. Но вдруг человек наблюдает. Поздороваться будет очень невежливо. В припрыжку спускаюсь по ступеням, напевая легкий привязчивый мотивчик. Это на меня Андрей плохо влияет. Полдня ношусь по канцелярским магазинам. Еще я распечатала чертежи. И теперь тащу все это добро в квартиру. У меня руки чешутся начать. Привет, распечатала чертежи. Приходите вечером, поужинаем, и можно начинать сборку. Пишу Андрею, отправляю фото моих сокровищ. Свидание хочется, очень хочется. Но я понимаю, что у нас объективные сложности. Обижаться на Андрея глупо и контрпродуктивно. Видела же сама. Да он и не скрывает ничего. Яна, ты что собралась делать? Даже через экран чувствовался шок Андрея. Я немного увлеклась. Чуть-чуть совсем, пишу в ответ. Но почему я постоянно улыбаюсь? Стоит только подумать об Андрее. И сейчас вот опять у меня широкая улыбка. А мы ведь не комплиментами обмениваемся. Боюсь представить, что будет, если ты увлечешься основательно. Приходит почти мгновенно. Пока я обдумываю ответ, от Андрея приходит второе сообщение. Мне уже очень неудобно. Давай я закажу что-нибудь на ужин. Поздно. Нужно доедать вчерашнюю солянку, пишу ему. Все, давай без отговорок. Вечером жду, добавляю следом. Ты просто чудо. Читаю я и таю. Но это ненормально. Так расплываться лужицей. Но у меня эйфория. Эндорфины зашкаливают. Да, я с нетерпением жду, когда же настанет вечер. И как только Андрей пишет, что приехал, иду греть ужин и накрывать на стол. «Идем», — предупреждает Андрей. Чтобы не стояли под дверью, иду открывать. В глазок вижу, что свою дверь закрывают на замок. Открываю. «Добрый вечер, Андрюша!» Со мной одновременно в подъезд выглядывает Елена Яковлевна. «Привет, Катенька! А куда вы собрались на ночь глядя?» Спрашивает елейным голосом. «Добрый вечер. К тете Яне в гости», — первая отвечает Катя. «Она поможет мне домик в школу сделать». «Добрый вечер», — я улыбаюсь широко и радушно. «Катя, проходи. Не полезно стоять зимой в подъезде». «До свидания, Елена Яковлевна. Хорошего вечера». «До свидания», — Катя быстро идет ко мне. «Хорошего вечера». Андрей прощается, не успев поздороваться. Я от соседки получаю гневный взгляд. Да, мои выходки она так не оставит. «Здрасте, это вам». Катя протягивает мне коробочку с разноцветным зефиром. «Спасибо, мне очень приятно. Забираю угощение. Руки мыть и за стол». «Тебе бы в начальнике», усмехается Андрей. «Да, была я», отмахиваюсь. «Давайте ужинать. Мне очень хочется начать». Кате тоже не терпелось, поэтому ужин прошел очень быстро, и я не без гордости развернула проект на экране ноутбука, показывая, что должно получиться. «Ну, примерно так». Я смотрю на ошарашенного Андрея. «Яна, а мы в этом году успеем закончить?» Задумчиво спрашивает он. «Да тут работы на недельку всего-то». Успокаиваю его. Чертежи я распечатала. Нужно вырезать и склеить. Ёлки из цветной бумаги. Деревья — сухие ветки. «А снег из ваты», — добавляет Катя. «Пап, красиво как будет. И блесток насыпать». «Спелись». Андрей обреченно вздыхает. «Это все, конечно, хорошо. Но как это вести в школу?» «Понятия не имею». Развожу я руками. «Эту часть я оставила тебе, так что разбираем ножницы, чертежи и поехали. И правда, нужно успеть доделать еще в этом году. Поразительно, как ты умеешь всем найти работу. Андрей берет ножницы. И ведь отвертеться не получается, ворчит он. Я лишь улыбаюсь, пропуская это забавное ворчание мимо ушей. Катя, какой мультик поставим, чтобы веселее было? Спрашиваю у девочки. Не знаю, что думает Андрей, а мне такой вечер очень даже нравится. Прикольно, сидя на полу, под мультфильм вырезать детали, болтать и смеяться. Как-то так, по моим представлениям, и должна выглядеть семья.